И кто я Тяпину? Что ему Гекуба? Ну, допустим, Гекуба ему человек не посторонний. Если бы стали драть тебя, то и мне не сдобровать. А я тяпинский кадр. Что ж это, выходит, кадры у него не совсем те? Маша, ты наша икона-спасительница. Тебя в угол ставить надо. Хамло. Да нет, я для того, чтобы молиться на тебя. У Бабосова выучился, что ли? Пошли. А то, как бы они без нас ненароком не нарезались. По дороге Костя рассказывал. Приехал к нам тот доцент-физик. Какой доцент? Ну, из Московского университета. Помнишь, Бабосов рассказывал? А, самогонщик. Он самый. Математиком оказался. За что ж его вычислили? Черт его знает. Говорит, индусским йогам поклонялись, на голове стояли. Одним словом, буржуазные замашки. Йоги считаются аскетами. Или как там? Вроде бедняков, что ли? При чем же тут эти буржуазные замашки? Ну ты даешь. Это ж не наша, не пролетарская беднота. Это беднота от скудости буржуазной науки. И загоготал. Ты сам заразился от Бабосова замашками мелкобуржуазного злопыхателя. Мы с Колей приходим в школу познакомиться с новеньким. Он занял комнату в бывших мастерских рядом с Успенским. Стучим. Войдите. Отворяем дверь. Никого. И вдруг над нами с потолка эдакий писклявый голосок. Здравствуйте. Мы как чесанем назад, а он сверху. Ха-ха! Смотрим. Висит вниз головой, зацепившись коленями за перекладину в самом углу. В первый же вечер успел шведскую стенку себе соорудить. Спрыгнул. Ходит вокруг меня. Глазами косит и фыркает, как кот. «Вы чего, Роман Вильгельмович?» — спрашивает его Бабосов. А он положил голову на бок, рожу скривил сладенько и пропищал. «Так это я любуюсь, как сложена у него фигура». «У меня, то есть?» «Естественно, — говорит Бабосов. В крестьянской семье вырос, на хороших харчах». «Это понятно», — хмыкнул тот. «А вот теперь бы побороться». «Что ж, — говорю, — давайте поборемся». «И поборолись?» — улыбнулась Мария. «Поборолись. Этот хохладский немец, хоть и говорит писклявым бабьим голосом, но здоровяк что надо, я тебе доложу. Кто ж одолел?» «Никто. Потопались, как лошадки, заложив головы на плечи друг другу, посопели, пофыркали. Правда, пытался он раза два взять меня под катом, но я отбрасывал его ногу. Доволен, руку мне пожал, раскланялся. Замечательно, — говорит. Чудной». Их ждали на веранде. Все уже сидели за столом, а Варя хозяйничала в сенях возле керосинки, яичницу жарила. На столе навалом и в тарелках лежали красные помидоры, огурцы, зеленый лук, ветчина и колбаса. Бутылки с вином и с водкой стояли нераскупоренные. «Ага, что я говорил? Без тебя не начнут!» — заголосил Костя от дверей, пропуская Марию вперед. «Доблестные рыцари ордена ножа и вилки приветствуют первую даму почтительным ожиданием! Ура!» «Она первая, а я, выходит, вторая? Коля, вызови его на поединок! Пропари его вилкой и на тарелку его!» — кричала из синей Варя. «А кто его есть будет? Он теперь того, подмоченной репутацией», — сказал Бабосов. «Но-но-но, не забывайся. Ты лучше скажи, как вас встречать? Во здравие или за упокой?» — спросил Успенский. «Пойте осанну ей, Пресвятой Марии!» — торжественно глаголил Костя, указывая пальцем на Машу. «Она спасла меня своим незримым присутствием!» За столом, кроме Успенского и Бабосова, сидели Кузьмин, Саша Скобликов с Анютой и новый учитель. Темноволосый, с хрящеватым сплющенным носом и резко означенными глазными яблоками, на нем был серенький костюм и белая расстегнутая рубашка. Он встал навстречу Маше представился.